Глава 32. Приморск, Белогорск, наши дни. До Приморска Виталий неожиданно для себя домчался за 3 часа. В будний день машин было мало, и он в прошлый раз, изучивший окольные дороги, быстро отыскал и улицу Гоголя, и заброшенный дом Марины Собченко, который покупатели так и не начали ремонтировать. Зато бабуля-аборигенша в том же белом платке, пряча лицо от солнца, копалась в огороде. Наверное, как соседка по даче деда, бабка Агафья сажала огурцы. Увидев Виталия, она сощурилась, и очки в роговой оправе сползли на крючковатый нос. «Эге, ты, я вижу, проложил к нам дорожку», — усмехнулась она, снова демонстрируя остатки зубов. «Что? Не нашел свою кралю?» «А коли не нашел, все равно нечего было сюда приходить. Больше я о ней ничего не знаю». Громов пожал плечами. «Бывает, бабушка, не везет в жизни. Мне так нужна Маша, а она как в воду канула. Значит, больше у вас нет никаких предположений, где Мария может обитать?» Бабуля усмехнулась. «А на что она мне? Своих внуков хватает». Громов присел на пень с коричневыми гладкими полосками, видимо, оставшейся от старой вишни. Его окружала густая поросль с ногтевидными листочками, словно склеенными по бокам. «Она могла выйти замуж, поменять фамилию, перекрасить волосы», — пробормотал Виталий. «И тогда ее не найдешь». Аборигенша примостилась рядом, на бревне с давней побелкой. «Да, замуж выскочить могла. Девка она видная», — согласилась бабуля. «Таких густых белых волос я никогда не видела. Ну, чисто русалка. Знаешь, когда она из моря выходила, они ее как облепят покрывалом. Ну, чисто русалка». Виталий подскочил, как ужаленный. «Длинные белые волосы?» «Ну да», — кивнула старушка, дивясь его изумлению. «Маринка-то ими очень гордилась. У нее самой белоснежная грива, что надо, как у ее матери, Машкиной бабки. Папашу Машкиного, правда, мельком видела, но тоже видный блондин. От двух красавцев только такая красавица и могла родиться». Громов достал телефон из узких джинсов и, отыскав в галерее фотографию Маши, сделанную в одном из магазинов, сунул под нос бабуле. «Это не она?» Старуха поправила очки, свалившиеся почти на верхнюю губу. «Это? Да ты с ума сошел! Это какая-то галка чернявая, волосы сосульками висят. Да ей до нашей Маши как до луны пешком». «Но вы все же приглядитесь», — настаивал детектив. «Маша могла перекрасить волосы. Не всем нравится всю жизнь быть блондинками». «Я еще раз повторяю, если ты такой тупой», — пробурчала бабуля. «Это не Мария. Я ее с рождения знаю. У этой черты лица, как у дворняшки. Ну, неблагородные, что ли. Я сама не особо грамотная, красиво выражаться не умею. Но ты меня поймешь. У Машки лицо тонкое, породистое, будто дворянское. А у этой... по всему шалава». «И прежде вы никогда не видели эту девушку?» Виталий не убирал телефон, надеясь, что старушка вспомнит что-нибудь еще. «Никогда! Вот тебе крест!» Аборигенша неистово перекрестилась. «Да Машка с такими и не дружила никогда. Как ты мог подумать, что это дочь нашей Марины?» Она зло взглянула на детектива, словно он страшно провинился не только перед ней, но и перед всей семьей Марины Собченко. Виталий сунул телефон в карман и обхватил руками голову. В детстве он любил собирать пазлы, которые покупал ему отец. Ему нравилось наблюдать, как из маленьких квадратиков и других причудливых фигурок вдруг возникала, словно феникс из пепла, Картина с могучим военным кораблем или густым еловым лесом и забавными мишками на стволе поваленной сосны. Если пазл не складывался, мальчик не плакал, не звал родителей, а упорно искал нужную деталь, пока часть картины не представала перед ним во всей красе. Когда отец, заставая сына уставшим, с красным от напряжения лицом, спрашивал, почему он не позвал на помощь, Виталий неизменно отвечал, что нужная фигурка обязательно найдется, потому что ей некуда деваться, она просто затерялась среди других похожих фигур. Пазл должен сойтись. Если что-то не напутали там, на заводе, где упаковывали игру. Папа улыбался, хвалил его и говорил, что такая настойчивость обязательно пригодится Виталику в будущем. И она пригодилась. Все преступления, которые ему доводилось расследовать, сразу разлетались на мириады кусочков, и эти кусочки предстояло складывать. Ему, как в детстве, нравилось это занятие, но судьба распорядилась так, чтобы в полиции этим занимались другие. Но теперь жизнь снова дарила ему возможность сложить пазл. Пазл, от которого зависели многие жизни. «Спасибо». Он едва кивнул удивленной старушке, как вихрь влетел в машину и помчался назад в Белогорск. Картина, складывавшаяся в голове, казалась ужасной. Кто-то, в данном случае черноволосая смуглая девушка и ее друзья, узнал о том, что Марина Собченко родила дочь от Вадима Воронцова, человека довольно состоятельного, и решил назваться ее именем, чтобы войти в семью. Поступок неизвестной объяснялся очень легко. Она и ее дружки хотели получить долю в наследстве богатого человека. Но доля оказывалась не такая и большая, если разделить на всех. Дядя оставил пай в бизнесе даже ему, своему племяннику. И только если... Громов дрогнул всем телом, машина вильнула, чуть не оказавшись на обочине, но он не остановился и, вытерев холодный пот, продолжал мчаться, не сбавляя скорости. А мысль, ужасная мысль, волчком крутилась в голове. Долю можно увеличить, если по очереди убрать всех наследников. Первым оказался Леонид. Вторым может оказаться... Стоп! Почему вторым, а не второй? Легче устранить Светлану, напугать ее до разрыва сердца, и не нужно никаких наркотиков. Они могут вызвать подозрения, как в случае с Леонидом. Да, все правильно. Все встало на свои места. Все, кроме одного. Марии, или как ее там звали, ее подельникам, позарез нужно было зачем-то попасть в дедовский дом. И, как он понял из разговора, чем скорее, тем лучше. Виталий еще сильнее придавил педаль, хотя «Фольксваген» мчался на предельной для себя скорости. А мысль работала, как двигатель его старого друга. Света нуждалась в помощи, и немедленной, однако им не следовало покидать дом. В нем что-то есть. И это что-то ни в коем случае не должно достаться преступникам. Капли холодного пота заливали лицо, стекали в глаза, как дождевая вода по стеклу, и вызывали сильную резь, мешавшую вести машину. Громов сунул руку в карман, чтобы достать платок, но вместо него вытащил скомканный лист бумаги. Мельком, чтобы избежать аварии, он взглянул на него и вздрогнул. Это было... Старое письмо без адреса, из неподписанного конверта, лежавшее на чердаке в письмах деда. Ругая себя последними словами за остановку, каждое промедление могло стоить жизни его сестре, он все же свернул на обочину, уповая на то, что до сумерек домчится в Белогорск, и, развернув бумагу, стал читать. Это письмо, почему-то не отправленное, действительно писал Сергей Лаврентьевич. Вадим Сергеевич всегда называл почерк отца бисерным, а Виталий удивлялся его умению так выводить буквы. Каждая размером была чуть больше булавочной головки, круглая, но вполне понятная. Поэтому письма читались легко, слова не вызывали затруднений. И это, хотя и незаконченное, тоже читалось легко. Обращаясь неизвестно к кому, даже без приветствия, дед писал, что его с кем-то путают. Он знать не знает никакой Годлевской, Орлова, Петрова, Боголепова, Куропаткина и прочих перечисленных товарищей. И драгоценностей у него нет и никогда не было. Да, так случилось, что после войны он служил именно в Краснодарском крае, в отделе НКВД. Однако этих людей не допрашивал. Сергей Лаврентьевич просил оставить в покое его и семью, и лучше искать того, кто действительно приложил руку ко всем этим известным событиям. Письмо было коротким, всего одна страничка. Впрочем, это и неудивительно. Иногда оправдания умещаются и в три предложения. Фразы деда поражали лаконичностью и твердостью. Этой бумаге хотелось верить, но поверили ли ей преступники? Виталий, наконец, достал платок и вытер разгоряченное лицо. Скорее всего, не поверили. Да, не поверили, потому что продолжили искать какие-то драгоценности в его доме, и из-за них убили его. Да, гибель Сергея Лаврентьевича со смертью Леонида отошла на второй план. Воронцов-младший и слышать не хотел об убийстве отца. Однако убийство было. Не сам же дед подпилил ступеньку лестницы. Разумеется, это сделали преступники. Тогда, наверное, они залезли в дом, но ничего не нашли. Вероятно, их спугнули соседи, тетка Агафья и дед Порфирий. Громов знал, как чутко наблюдают соседи за пустующими дачами. Кроме всего прочего, преступников не интересовал поверхностный осмотр дома. Он годился лишь на тот случай, если бы они знали, где хранятся ценности, ежели таковые вообще там имеются. Но, коль это было им неизвестно, требовался хороший осмотр, профессиональный обыск. Обстоятельства не позволяли им провести нечто подобное. Вот если бы Вадим Сергеевич впустил туда самозванку, у них бы все выгорело. Домой, домой, скорее домой. Виталий снова надавил на педаль газа до упора, думая, что завтра утром сделает еще одну вещь. В его квартире на расческе остались волосы этой самой Маши. Он еще раз пойдет в лабораторию. На этот раз, естественно, один, и заплатит за второй анализ ДНК. Когда выяснится, что Маша никакая ему не сестра, он расскажет все Воронцову, и Вадим Сергеевич при помощи своей охраны постарается, чтобы в считанные часы ее вывезли из города. Эх, лучше бы сделать это сегодня, но он уже не успеет». Сегодня он все расскажет Свете, и ночью они постараются схватить незваную гостью, которая пытается выкурить их из домика. Сумерки наступали, как назло, быстро. Темным покрывалом ложились на землю, и Виталий начал беспокоиться. Послушалась ли Света его совета? Пригласила ли Тамару? Ох уж это нетрадиционная любовь! Что скажет отец, когда узнает, почему дочь отвергла самых завидных женихов города? Нащупав телефон в бардачке, куда он бросил его для удобства, Громов отыскал телефон сестры и набрал ее. Света откликнулась не сразу, заставив его пережить несколько неприятных минут. Но все же откликнулась, и Виталий услышал музыку, тяжелый рок, который обожала его сестричка. «Как дела?» Поинтересовался он как можно непринужденнее. «Чем занимаемся?» Она фыркнула и ответила, чуть заикаясь. «Он еще спрашивает. Сам посоветовал устроить вечеринку. Еще немного, и они разнесут дом по бревнышкам». ты пила?» — спросил Виталий, начиная раздражаться. Светка и трезвая была непредсказуема, а уж пьяная... «Совсем капельку», — просюсюкала девушка детским голосочком. Так пищат ряженые на праздниках. «Томка притащила бутылку джина». Она хихикнула. «Вру». «Она притащила не только бутылку джина, но и Макса, ну, нашего знакомого байкера, одного из тех, которых ты называл моими потлатыми дружками. А Макс, не оставшись в долгу, привел еще трех ребят. Виталичка», — законючила Света, — «мальчики перебрали. Они даже не залезут на своих коней. Можно оставить их до утра? Ты не переночуешь в своей квартире?» Громов вздохнул и взъерошил волосы. Не дождавшись ответа, сестра снова запищала. «Ну, солнце, ну, пожалуйста! В противном случае их схватит ДПС. Или они врежутся в дерево». «Ты рассказала им про барабашек в нашем доме?» — буркнул детектив. «Хватит ли им храбрости остаться у тебя?» — Светка хрюкнула. «Милый мой братец, они допились до белочек. Если к ним присоединится еще и барабашка, они его не заметят». Виталий сделал вид, что сдается, радуясь в душе. На сегодняшний день это был лучший вариант. Преступники не сунутся в дом, где храпят 6 человек. Значит, операцию отложат до завтра. Это вполне устраивало Громова. Кстати, завтра к 8 он отправится в лабораторию. «Будь по-твоему», — он притворно вздохнул. «Только следи за приятелями. Сама знаешь, сколько домов сгорело, потому что их хозяева были в стельку пьяны». «Мы с Тамарой в порядке», — заверила его Света и снова икнула. «Ну, может быть, не как стекло, но, во всяком случае, проследим, чтобы спичками и электричеством никто не баловался. Идет?» «Идет», — отозвался Громов. «Но учти, завтра утром я приеду делать ревизию». «Завтра утром мальчики будут в норме», — заверила его сестра. «Вечером у них какие-то соревнования. Может быть, мы с Тамарой составим им компанию, если ты не будешь против. Ну, целую. До завтра». Он не успел ответить ей. Так быстро отключилась Света. Да, сегодня им повезло. Виталий даже не предвидел такого развития событий. Сегодня они оба могут спокойно спать ночью. А завтра расследование продолжится. Пребывая в своих мыслях, он не заметил, как въехал в Белогорск, и сам, не ожидая, минут через 15 подрулил к больнице, где лежал Николай Вяликов. Поднимаясь по ступенькам в отделение, Громов снова покрылся холодным потом и понял, что сюда его пригнала интуиция. Картина из пазлов, его любимое занятие, потихоньку складывалась. Он помнил слова отца, что лишних фигур не бывает. Однако в его картине Вяликов как раз-таки и являлся этой лишней фигурой. Теперь Виталий почему-то не сомневался, что его друга сбил кто-то из компании Марии. Но вот зачем? На этот вопрос он не находил ответа. И все же ответ был. Раз был, Вяликова могли снова попытаться убить. Подумав об этом, он побежал на 2-й этаж, перепрыгивая через 2 ступени, и, оттолкнув медсестру, пытавшуюся переградить вход, влетел в палату друга и остановился как вкопанный. Николай, по-прежнему закутанный в бинты, мирно лежал на кровати. Над ним склонился молодой врач в белом халате, маске и шапочке, готовясь сделать укол в вену. Заметив Виталия, Вяликов улыбнулся, поприветствовал его, и доктор, резко обернувшись, чуть не уронил шприц. «Что вы здесь делаете?» — спросил он строгим голосом, сорвавшимся на последнем слове. «Время посещения уже прошло». Громов не мог объяснить, что показалось ему подозрительным. Возможно, маска, возможно, испуганные глаза, возможно, сорвавшийся голос. Он подскочил к доктору и сбил его с ног. Шприц, вылетев из рук в медицинских перчатках, покатился под кровать. К удивлению Николая, врач не стал звать на помощь. Он вскочил и со скоростью гепарда выбежал из палаты. Крикнув медсестре, чтобы вызвала охрану, Виталий помчался за ним, но не догнал. Коридоры больницы ветвились не хуже известных лабиринтов, и преступнику удалось скрыться. «Что ты сделал?» — спросил его Вяликов, когда детектив, красный и разгоряченный, вернулся в палату, где раздраженная медсестра что-то объясняла охраннику. «Я только что спас тебе жизнь», — отозвался Громов и бессильно опустился на соседнюю пустовавшую койку. «Ты был прав. Тебя сбили не случайно. Я все тебе расскажу». Медсестра орала, требуя объяснений, грозилась вызвать полицию. Из ее округлого рта брызги разлетались во все стороны, и детективу стоило большого труда ее успокоить. «Насчет полиции вы совершенно правы». Виталий сунул ей под нос удостоверение частного детектива, однако она в гневе не прочитала и буквы, впрочем, поверив, что перед ней полицейский. «Если вы из полиции, что безобразничаете?» Тушь комьями висела на ее ресницах. «Я не безобразничаю, а спасаю жизнь вашим пациентам», — отозвался Громов. «Вы давно работаете в этой больнице?» Медсестра поджала нижнюю губу. 15 лет. «Вам знаком врач, который пытался сделать укол моему другу, находившемуся в беспомощном состоянии?» — поинтересовался Виталий. Она опустила голову. Рыжая, неровно подстриженная челка резко контрастировала с черными, самонаведенными бровями. Одна из них была выше другой, и женщина почему-то напомнила Громову клоуна, только смеяться не хотелось. «Как я могла узнать его?» — зло процедила дама. «Он был в маске». «Разве уколы делает врач, а не медсестра?» — не отставал Виталий. Женщина ничего не ответила, лишь нервно сжимала и разжимала кулаки. «Думаю, ваш ответ мне не требуется», — махнул рукой Громов. «Конечно, не хочется верить, что вы играли в любовь с охранником, пока незнакомый мужчина пытался убить моего друга». Она покраснела, налилась свекольным соком от шеи до ушей. «Что вы такое говорите?» «А, ладно», — фыркнул Виталий. «Идите к себе в Сестринскую. А вас?» Он бросил взгляд на охранника, такого же бордового, как и медсестра. «Прошу посидеть здесь и взвести курок. Этого человека пытались убить дважды. Третий раз у них может получиться. Не дайте им это сделать». Охранник поспешил выйти, положив руку на кобуру. Впрочем, Громов не был уверен, что он выстрелит, если действительно понадобится это сделать. «Вы тоже свободны», — обратился он к медсестре. «Я посижу с Николаем до приезда наших друзей». Она вышла, не пикнув, зло сверкнув зелеными глазами. Вяликов приподнялся на подушках. Его серые глаза блестели. «Ты серьезно?» «Тогда я вовсе не думал, что твоя просьба сделать анализ ДНК действительно привела к ДТП». «А она привела». Кивнул Громов и положил руку на перевязанное плечо Вяликова. «Слушай, я сейчас расскажу тебе все как на духу. А ты сам решай, прав я или нет». «Тогда налей мне кефирчику и дай пирожок». Николай кивнул на пакет, стоявший возле кровати. Детектив с удовольствием выполнил его просьбу. «Вот теперь я во всеоружии и готов слушать». Вяликов надкусил пирожок, и на его лице появилось блаженное выражение. «Итак?» «Итак. Все началось, когда мы с дядей решили разобрать в доме деда», — начал Виталий. «В старой коробке дядя Вадим нашел письмо от бывшей возлюбленной из Приморска. Она писала, что после его отъезда вскоре родила ребенка, девочку Машу. Им абсолютно ничего не нужно, но он должен знать, что у него есть еще одна дочь, а что делать дальше, решать только ему». Лицо Николая выражало неподдельный интерес. Он даже положил на столик кусок пирожка. «Да ты что? Твой дядя изменял своей жене?» «Слушай дальше», — продолжал Громов, не ответив. «Разумеется, Воронцов попросил меня отыскать Машу. Я в этом не сомневался. Даже если Леонид остался бы в живых, он все равно стал помогать своей внебрачной дочери. Кстати, смерть Леонида осталась для меня загадкой. И я прекратил расследование только потому, что на меня свалились другие проблемы».